Некоторое время спустя, в просторном зале собралось все командование имперской армии и все высшие руководители страны. Они привыкли видеть своего императора совершенно спокойным, но сегодня он явно был предельно напряжен. Император восседал на своем троне и медленно поглаживал длинную седую бороду, а его мудрый взгляд словно изучал всех собравшихся. Но на деле он просто думал над новой проблемой, что свалилось словно из ниоткуда на его страну. Откуда вообще эта напасть пришла? Задал он вопрос, и со своего места резко поднялся один из советников. Ваше императорское величество, разведка пока проводит тщательную проверку, мы изучаем возможности намеренного вмешательства, но и проверяем теорию о том, что виной всему действия других стран. Быстро проговорил он, тогда как старик махнул рукой. Мне нужна точная информация, и если... Договорить он не успел, так как у первого советника зазвонил телефон. Но это вполне нормально, ведь этот телефон, в любом случае, из-за ерунды не зазвонит. Прошу прощения. Встал и поклонился мужчина, что сидел по правую руку от императора. Следом он взял в руки телефон и ответил на звонок. Но спустя всего несколько секунд, нахмурился. Понял. Серьезно? Понял. Информация проверена. Принял. Конец связи. Телефон отправился обратно в карман. А советник повернулся к старику. «Ваше Величество, доклад с фронта. Слушаю. Мы потеряли Тибет», — коротко отчитался он. «Он полностью захвачен неизвестным противником». Все услышали хруст костяшек. Император невольно сжал кулаки, а по комнате в считанные секунды распространилась бирюзовая аура. Она туманом растеклась по просторному помещению, но довольно скоро этот туман испарился. Император смог сдержать свой гнев и взял себя в руки. А информации о том, откуда пришла напасть, так и нет, спокойно проговорил старик. Есть предварительные данные. Наша разведка использовала все возможные силы, чтобы выяснить это. Первый советник ознакомился с какими-то записями на экране своего телефона. Только что поступила новая информация, и он нахмурился. Судя по ней, напасть пришла к нам из Российской империи. Изначально тот замок стоял вот здесь. Мужчина развернул карту и ткнул пальцем куда-то в северную часть Евразии. «Ты считаешь, что это нападение Российской империи?» Старик снова сжал кулаки. «Но ведь мы с ними в хороших отношениях». «Скорее всего, нет, это не нападение», — замотал головой советник. «Это или эксперимент, вышедший из-под контроля, или...» «Даже не знаю, как это прокомментировать». Он показал экран телефона императору и включил воспроизведение видео. «Съемка откуда-то с большой высоты и расстояния, так что качество картинки ужасное». Самолет-разведчик не смог подлететь ближе, да и снимал происходящее через окно, но все равно по кадрам можно понять, что какой-то молодой человек разговаривает с демоном, восседающим на троне, и человек этот явно спокоен, не боится этого сильнейшего существа, но понять, о чем они говорят, невозможно, а в конце видео они просто разошлись в разные стороны, и следом началась мощнейшая бомбардировка замка. Император молча просмотрел видео от начала и до конца, затем попросил воспроизвести его еще раз. 6 часов, значит, я все правильно понял, нахмурился старик. Все верно, но если даже такая бомбардировка не смогла даже поцарапать стены замка, то что сможем сделать мы? Воскликнул кто-то из генералов, что сидел ближе других к императору и видел отрывки видео. Император ничего ему не ответил. Он сидел с задумчивым видом и некоторое время размышлял над увиденным. Дело в том, что меня больше интересует другое. Спустя несколько минут, проговорил он, плевать, что это за демон, и почему он начал вторжение, такое бывает, это нормально, но кто этот человек, который говорит с демоном на равных, и которого демон по каким-то причинам не стер в порошок, по нашей информации, это некто Михаил Булатов, ответил советник, мельком сверившись с записями, но остальные, включая императора, лишь пожали плечами, и стали переглядываться, ни о чем не говорит, помотал головой старик, поняв, что никто не знает этого человека. Первое его имя, Михаил Ржевский, слова советника подействовали, словно массивная чугунная дубина, прилетевшая в затылок императору на сверхзвуковой скорости. Эффект ровно такой же, глаза его остекленели, а сам он погрузился в давние воспоминания о том страшном дне. Память подбросила императору ярчайшие картинки, будто бы это произошло буквально недавно. Горящий императорский дворец Черного Лотоса, и русский на вороном коне, влетающий в распахнутые ворота дворца. Хриплым голосом он орал во все горло похабные частушки, в правой руке сжимал саблю, а в левой – бутылку чего-то очень крепкого и даже ядовитого. И отец, тогда еще будущего императора, он лежал на крупе коня, болтался бесчувственной тушкой, но при этом не выпускал из рук такую же бутылку ядовитого напитка. Эта попойка вошла в историю Китайской империи, и в народе ее нарекли «Черным днем». «Теперь понятно», – прохрипел император, едва шевеля губами. «Что понятно? Они не договорились с демоном, чтобы он пришел к нам. Демон просто сбежал. Но я в чем-то его хорошо понимаю». Глава 8. Некоторое время назад, одна из оборонительных артиллерийских башен. Мершков был одним из лучших убийц в своей звезде. Но главное, он лучше всех умел внедряться в окружение любых жертв, проводить разведывательную работу и наносить удар в тот момент, когда этого никто не ждет. Не просто так именно Мершков был назначен на должность координатора внедрения. Задача эта не из легких, но тут нужен именно лучший, с богатым опытом в подобных делах. А Мершков лучший, потому он очень обрадовался, когда его, вместе с несколькими убийцами, повысили в звании уже спустя неделю после внедрения. Теперь убийцы уже не обычные уборщики в уличных туалетах. Их отправили обслуживать птичники, причем особые. Всем известно, что Булатов размножает редкую иномирную породу гусей, и именно за такими птицами было велено ухаживать представителям Лиги убийц. Дело в том, что к этим птичникам простых людей не подпускают даже близко. И это очень удобно, ведь тайные собрания можно проводить прямо на работе. Как вы знаете, главный филиал в Российской империи был уничтожен неизвестным противником. Мершков посмотрел на пятерых убийц, что собрались в тесной комнате птичника. Они уселись прямо на сено, но предварительно прикрыли небольшие окошки и проверили, чтобы за дверью не было посторонних. Но я связался с координаторами из головного офиса. Мне сказали, что наша задача никак не изменилась, и мы должны продолжить сбор информации. Он снова осмотрел собравшихся, а те просто молча кивали. «У всех все нормально, никаких проблем нет, все прекрасно», – заулыбался один из убийц. «Мы делаем качественно свою работу, и нас никто даже не подозревает. А в чем нас заподозрить? Мы даже к гусям нормально относимся», – воскликнул другой, продолжая поглаживать пернатого, что сидел у него на руках. «Правильно», – кивнул Мершков, – «ни один гусь не должен пострадать, нам не нужна внеочередная проверка». А ведь как было тихо и спокойно в кабинете, пока не зазвонил телефон. «Я прекрасно проводил время за медитацией, попивал чай, ел прекрасные пироженки, которые специально для меня теперь готовит Ивлет. Впрочем, ладно», – посмотрел на экран, а там знакомый номер одного из аукционистов. Потому сразу ответил на звонок. «Добрый день, господин Булатов», – раздался довольный голос директора аукционного дома. «Я хочу сообщить, что продажи идут по плану, и совсем скоро к вам на счет поступит новая партия денег. Это отличные новости», – улыбнулся я. «Но разве мне когда-то звонили, чтобы сообщить о подобном?» «Нет, не звонили». «Значит, дальше он скажет, зачем действительно позвонил». «Да, но я звоню вам не только по этому поводу, вот». «Как и предполагалось, слушаю, у нас есть некоторые новости», – замялся он, – «хотя нет, это, скорее, пожелания наших клиентов». Интересно, пришлось поторапливать его, так как мужчина будто бы не спешил делиться этими пожеланиями. «Некоторые наши партнеры и клиенты, преимущественно из других стран, просят найти для них иномирные корабли», – выпалил он. «А, не понял я, в чем проблема, могу найти их для вас бесплатно, записывайте». Тайваньский императориум, все побережье, там их достаточно. Дело в том, что пусть наши клиенты довольно могущественны, но даже им сложно добыть иномирный корабль в том виде, в котором он вышел из портала, вздохнул аукционист. Там все должно быть на своих местах и, конечно же, на корпусе не должно быть повреждений. Понимаю, что это нереально, но я должен был сказать вам это, да и не только вам, остальным тоже. «Не, ну это и правда довольно сложная задача», – задумался я, – «разумеется, но за один корабль мы готовы заплатить около 10 миллионов, даже за такие деньги». «Стоп», – нахмурился я, – «за один корабль, то есть вам нужно больше?» «Да, всего около сотни», – я прямо почувствовал, что мой собеседник заулыбался. «Так это совсем другое дело, хотя, как я уже говорил, это не самая простая задача, особенно для местных, ведь иномирные корабли разительно отличаются от наших. Они только с виду кажутся медленными, неповоротливыми древними развалинами. Но на самом деле, бывали случаи, когда боевой крейсер вел сражение с одной иномирной шхуной, и они были на равных. При строительстве таких кораблей используется совершенно другая древесина, затем ее пропитывают энергией и накладывают стойкие зачарования. Иномирный корабль, можно сказать, это один большой артефакт, выполняющий множество функций. И захватить такой практически невозможно, если использовать обычные методы. И почему мне кажется, что аукционер немного темнит? Сдается мне, что это не какие-то частные коллекционеры. Почти уверен, что такими кораблями хотят завладеть все мировые разведки. Но самостоятельно добыть подобный корабль крайне трудно, куда легче заплатить 10 миллионов. Вот только какая мне разница? Правильно, никакой. Единственное, спросил, сколько кораблей было заказано нашей империей, и оказалось, что ровно 20 штук. Кстати, не все корабли будут покупать за 10 миллионов. Кто-то готов заплатить всего 2, другой может перечислить мне 15 миллионов. Но в среднем так и выходит, что-то около 10. Разумеется, тем, кто не готов платить больше, я буду продавать самые убогие корабли, тогда как в империю отправятся самые крупные и интересные. Ладно, будут вам корабли, махнул я рукой. Сколько времени у меня есть на выполнение? Время не обсуждалось, голос аукциониста сразу приободрился. Да вообще, мало что обсуждалось, так как в эту затею никто особо не верит. На этом я завершил звонок и, сложив разбросанные по столу документы в стопочку, отправился прямиком к Вилсону. Он был настолько увлечен работой, что даже не заметил моего появления, и некоторое время мне пришлось стоять за его спиной. Кстати, странно, а почему он от меня не прячется? Надоело, или же понял, что это все равно бесполезно, или даю ему слишком мало работы, вот он и расслабился. КХМ, прокашлялся, чтобы привлечь к себе внимание, а Вилсон подскочил со своего места и недоуменно посмотрел на разлитую по столу ртуть. «Ну все, мы умрем», как-то без особого страха проговорил он, или... Мне показалось, что в этих его словах слышалась надежда. «Не умрем», — помотал я головой. «Ну можно хотя бы я», — взмолился он, но я отрицательно помотал головой. «Эх, жаль, конечно. Зачем хоть пришел? Ты же помнишь про те кольца?» «Да», — прищурился я. «А как про них забыть?» — возмутился артефактор. «Вот, аж 3 штуки уже сделал». «Переделал?» — уточнил я. «Нет, за кого ты меня принимаешь?» — воскликнул он и схватил кольца, сунув их мне в руки. «Чтобы я переделывал после кого-то, я только технологию изучил и создал кольца с нуля. А почему тогда всего 3? С этим есть некоторые сложности», вздохнул Вилсон и кивнул куда-то в угол комнаты. «А там стоит сундук, доверха наполненный другими такими же кольцами. Это все брак. При создании таких колец всегда работает элемент удачи. Все должно совпасть идеально, а есть множество независящих от меня факторов, в этом и вся сложность». «Бред, конечно, с этими кольцами. Какие-то неполноценные артефакты, работающие исключительно с кораблями. Они рассчитаны на определенную форму и размер объекта, зато могут немного растягиваться. Если форма корабля совпадает хотя бы процентов на 70, кольцо будет работать с ним как надо. Уменьшит, а потом сможет увеличить обратно. А вот работать кольцо точно не будет, если на корабле есть хотя бы один живой человек. Что насчет тех же крыс? Вот тут сказать точно не смогу даже я, надо экспериментировать. Но лучше, чтобы на корабле не было ни единого живого существа, а то предугадать последствия невозможно. Впрочем, можно понять, почему подобные кольца создавались именно в таком виде. В моем мире тоже встречалось что-то подобное. Виной всему излишне предприимчивые пространственные артефакторы. Зачем продавать одно кольцо пространственного хранилища, когда можно впарить сразу целую горсть, и каждая будет стоить чуть дешевле. Но в сумме покупатель будет вынужден потратить значительно больше денег. Покупатель мог бы уменьшить и поместить в пространственное кольцо башню, парочку кораблей, все необходимые для похода вещи, комфортную повозку. А так ему придется покупать по отдельности кольцо на каждый из случаев жизни. Одно для корабля, другое для башни, третье для книг, четвертое для еды, и так далее. Хотя видно, что эти кольца создавал маг невысокого ранга. Слишком много допущено погрешностей, да и функционал оставляет желать лучшего. И это я понял, как минимум, потому, что непространственный маг смог повторить изделие, и даже немного его улучшить. А ты, кстати, не понял, как разблокировать основные возможности кольца, и сделать настоящий пространственный артефакт. Забрал 3 кольца и, перед тем, как уйти, решил уточнить у Вилсона. «Не, пока не понял», — помотал он головой. «Мне нужно больше колец, намного больше. Впрочем, и так хорошо. Те кольца, что я отдал Виллсону на изучение, уже уничтожены, но мне совсем не жаль, ведь они уменьшали корабли недостаточно. Обычный иномирный фрегат не помещался даже в стандартный сундук, но теперь, если верить Вилли, корабли будут не только уменьшаться. Считаю, что новая функция даже лучше, чем если бы корабль просто исчезал в пространственном кармане, ведь теперь его можно будет засунуть в бутылку. Не знаю, как Виллсон смог реализовать такую функцию, но в нагрузку он отдал мне несколько бутылок, и в ультимативной форме потребовал показать ему потом результат. А я что, я не против, самому не терпится посмотреть, потому не стал откладывать дело в долгий ящик, и сразу из башни артефактора направился на побережье, туда, где сейчас проживают мои новые подводные гвардейцы. Шарксы нашли свой новый дом недалеко от бухты. Думал, построить им дома прямо рядом с портом, но пришлось бы как-то прятать их от любопытных глаз моряков. Все-таки в порт постоянно заходят корабли, и вечно прятаться так не выйдет. В итоге, они обустроились на соседнем пляже, и теперь чувствуют себя прекрасно. Когда я прибыл, несколько акул рубились друг с другом на мечах и копьях, отрабатывая удары. Еще десяток шарксов отжимались на перегонки. Да, если они будут отжиматься на количество, это займет у них недели. А так, кто больше раз отжался в течение часа, тот и победил. Одна необъятная самочка уселась на берегу и строит замок из песка, а еще группа акул играют в пляжный волейбол. Только мяч у них почему-то постоянно улетает в одну и ту же сторону. Как можно дальше от этого песочного замка? Да уж, странная обстановка. Особенно позабавил Шаркс, который стоит и читает реп. И ладно бы он просто читал. Остальным нравится, вот что странно. Видимо, стоило поработать над их интеллектом чуть больше. Как раз недавно с задания вернулся отряд боевых акул, и потому, стоило мне появиться на пляже, как ко мне подошел командир этого отряда. Хотя это и не задание было вовсе. Так, испытание. Командор Гракс по вашему приказанию прибыл. Прорычал мне здоровенный Шаркс и отдал воинское приветствие. Задание выполнено, все цели поражены. Молодец, кивнул ему. Вынужден доложить, что мы столкнулись с некоторыми проблемами во время выполнения задания. Быстро прорычал он, а я заинтересовался. Правда, и что же за проблемы? На самом деле, эти проблемы были и раньше, и я уже давно хотел поговорить с вами об этом, вздохнул Гракс. Пройдемте, пожалуйста, на нашу базу, если у вас есть на это время. А время у меня есть. Тем более, давно хотел посмотреть своими глазами, как выглядит новая база шарксов. Все же это их новое жилище, а на пляж они выходят только, чтобы немного развлечься. Основная их жизнь проходит под водой, и внутри этой самой базы. Логово шарксов представляет из себя просторную и довольно глубокую пещеру с разветвленной сетью ходов и огромными помещениями. Причем пещера эта вырезана в скале, и своды ее усилены связующими заклинаниями магов земли, так что она может вполне выполнять роль бункера. Мы зашли в пещеры, а я с удивлением разглядывал скудное убранство базы шарксов. Увидел несколько бассейнов с соленой водой, небольшие комнатки с дверьми из кораблей. Причем комнаты эти похожи скорее на каюты. Также среди всех прочих помещений нашел полигон для тренировок, штаб, комнату связи, и все в таком духе. А в самом сердце базы находилось крупное озеро. Насколько я знаю из отчетов, это озеро сообщается подземными ходами с морем, и шарксы могут отправляться на задание, просто проплывая по этим ходам, максимально скрытно и незаметно для противника. Ну так что за проблема? Вдоволь налюбовавшись внутренним убранством логова шарксов, повернулся к их командиру и с удивлением обнаружил, что из воды выбрался целый отряд. Любят они все обсуждать вместе, всей толпой. Дело в том, что помимо жаб и змеелюдов, в морях обитают твари и посерьезнее, прорычал Гракс. Они пока к берегам не подплывают, потому их не замечали. Но их много. Огромные, сильные, живучие. И вот с ними у нас серьезные проблемы. Посмотрел на остальных, и только сейчас обратил внимание на обилие шрамов у каждого члена отряда. Благо, регенерацией я их не обделил, но чтоб восстановить раны, шарксам нужно много есть. Впрочем, с едой после последней стычки у них проблем не возникло. Отряд нарвался на какого-то гигантского кальмара, и пришлось задействовать всю боевую мощь, чтобы одолеть его. Три десятка шарксов выложились на полную, и только чудом удалось обойтись без потерь. Да, чудом. Спасибо дяде Мише, что он заложил экстренную гибернацию и выдал целебные зелья каждому из них. Ну да ладно, не буду обращать на это внимания. Главное, что никого не потеряли, хотя и прошлись по грани. Понял, вам нужна дополнительная помощь в этом деле, согласно кивнул, как только акулы закончили свой рассказ. Кстати, непонятно, откуда взялись эти монстры. Возможно, они пришли вместе с жабами, но это не точно. Ведь и раньше в море пропадали корабли, что может быть работой тех же гигантских монстров. Нужна, кивнул Гракс. Хорошо, пришлю Черномора и еще парней, а также артефактора, задумчиво проговорил я. Будем думать над новой экипировкой и боевой подготовкой. Видел, что вы тренируетесь обращаться с оружием, и это похвально. Да, но это детские забавы, отмахнулся Гракс. Мне надо, чтобы мои бойцы были подготовлены идеально. Нужны лучшие инструкторы. Все будет, не переживай, похлопал его по мокрому и скользкому плечу. Кстати, об идеальном, на моем плече появился миниатюрный рогатый человечек. А вы уже уверовали в Лабладута? Ты опять за свое, выдохнул я, закатив глаза. Иди к бомжам уже, хорошо, Лабладут что-то обиженно пробубнил и исчез в фиолетовом облачке, а я задумался. Нравятся мне эти акулы, хороший у них потенциал. Подобные монстры обычно полагаются только на свои зубы и запредельную физическую силу. Тогда как шарксы поняли, что одними лишь зубами рвать сталь не так удобно. Они хотят развиваться, совершенствоваться, и это их огромный плюс. Можно будет усилить их артефактом, создать специально для них оружие, или помочь своим даром, например. Но с этим чуть позже, я и так подустал во время создания новой расы. Зато их численность за последнее время поднялась до сотни, а это уже серьезная армия. И работа продолжается, дальше будет только больше. Так, с этим разобрались, заключил я. А я пришел за другим. У меня есть для вас новое задание. Готовы к выполнению? Хором рыкнули шарксы и явно обрадовались. Вот вам кольца, передал командиру артефакты и бутылки. Находите корабль без экипажа, активируйте кольцо, после чего помещаете корабль в бутылку, махнул рукой, и гвардейцы принесли сундук со специальными прочнейшими контейнерами. Вот, сюда будете складывать бутылки, их нужно доставить сюда в целости и сохранности. Понятно? Понятно, пожал плечами Гракс. Вот нравятся мне они. Правда, не уверен, что они действительно все поняли, но хотя бы задавать лишних вопросов не стали. На этом мы распрощались, и акулы отправились на взлетную площадку. Их выкинут где-то в море, поближе к Тайваню, а после заберут из условленной точки и доставят домой. Правда, шарксы могут довольно быстро плавать, но по воде им пришлось бы делать немалый такой круг. Вернулся в свой кабинет и решил сегодня больше не отходить от плана на день, то есть сидеть, пить чай и есть пироженки. Вот только планам не суждено было сбыться. Только я расслабился и закрыл глаза, закинув в рот вкуснейший десерт, как зазвонил телефон. Даже открывать глаз не пришлось, чтобы понять, кто это звонит. «Ну что, Миша, рассказывай», – проскрипел император в трубку. Я не успел прожевать пирожное, но мне это почти не помешало ответить. «Расскажи, почему мне за сегодня поступило уже 20 звонков из Китайской империи?» «Точно сказать не могу, только предположить», – проглотил пироженку, не жуя. «Может, вы у них что-то заказывали и забыли про посылку?» «Нет, Миша, дело немного в другом», – вздохнул старик. «А ты, случайно, ничего в последнее время не терял? Такое, масштабное, что-то не припоминаю», – почесал я затылок. «А демонический замок тебе ни о чем не говорит?» «Ну так, чисто случайно, сам понимаешь. Вот оно что, теперь уже задумался я». «Догадался, да», — усмехнулся император. «Представляешь, он теперь появился в Китае, и император очень обеспокоен, ведь ему показалось, что ты специально это провернул». «Не-не-не, совсем не специально», — запротестовал я. «Правда, потерял, все так и было. И что, есть какие-то идеи, что нам дальше делать?» Вкратчиво поинтересовался старик. «А почему это мы что-то должны делать? Он сам переместился, значит, это проблемы Китая». Пожал я плечами. «Ну а что, мне китайцы не помогли, когда на моих землях появился этот замок. Правда, я и не просил, но это уже совсем другая история. Так дела не делаются, Миша», — не согласился со мной император. «Это может вызвать недопонимание между нашими дружественными странами, и империи подобные проблемы сейчас ни к чему. А, ну так проблемы не только у нас будут. Если не уничтожить этот замок в ближайшее время, проблемы появятся сразу у всего мира», — усмехнулся я. так что не переживай, все нормально». «В смысле?» – опешил он. «Я чего-то не знаю. Эх, старик, если бы я рассказал тебе хоть малую часть из того, что ты не знаешь, но лучше поберегу нежную императорскую психику. Да там в замке одна обиженка есть, и эта обиженка хочет поработить человечество», – вкратце поведал ему суть проблемы. «Так что передайте Китаю, чтобы уничтожили замок поскорее. И почему я ничего другого от тебя не ожидал?» – задумался император. «Впрочем, неважно. Было бы очень хорошо с твоей стороны как-то помочь в решении проблемы. А я-то при чем опять?» – возмутился я. «Чуть что, сразу Булатов кому-то должен. Не придуривайся. Ты и только ты, тут при делах, уж я-то знаю», – воскликнул император. «Посмотри видео, сейчас скину». И действительно, совсем скоро мне пришло сообщение с одним единственным файлом. Открыв его, я увидел интересные кадры. Вот же сволочи. Они поняли, что летать над моими землями бесполезно, и просто поставили на самолет камеру с большим увеличением. Снимали откуда-то со стороны, и через узкое окошко в замке запечатлели мой разговор с тем лидером Доминиона. А о чем мы там общались, остается лишь догадываться. Вот только сейчас я бы предпочел, чтобы наш разговор был слышен, ведь в противном случае фантазия может нарисовать совсем другую картину. «Ну, что думаешь, как это все выглядит? Похоже на то, что ты смог с ним как-то договориться», – проговорил император, как только видео завершилось. «Ну не буду же ему говорить, что на изображении не видно основного предмета договора, чтобы делать такие предположения. А точнее, там нет бутылки с синей или зеленоватой жидкостью. И это четко, прямым текстом, говорит о том, что у нас не было и шанса договориться. Китай уже видел это», – уточнил у него. «Ага, мне почему-то кажется, что во дворце завелись кроты», – услышал громкий стук по столу. «А это сейчас не важно. Мы разобрались с этим, виновные наказаны», – вспылил император. «Понял», – вздохнул я. «Это хорошо, что разобрались. Но я бы попросил дать мне буквально одну минутку», – поставил звонок на паузу, а сам набрал другой номер, уточнил некоторую информацию и получил на почту приличный список фамилий, а после снял вызов с удержания. «Да, действительно, молодцы», – похвалил императора. «Ефрейтора Дремина наказали, и про Козякова тоже не забыли. Но есть одна маленькая проблема. Козяков невиновен». «Что? Такие дела», – развел я руками. «Вместо Козякова я бы на вашем месте арестовал Рыльникова, Листкова, Хмелева и Журавкина, а то они работают на две стороны. Но на какие, не скажу, сами играйтесь с ними и узнавайте». «Это точная информация?» – спустя несколько секунд молчания уточнил император. «Да куда уж точнее», – усмехнулся я. «Я перезвоню». На этом наш разговор резко закончился, а я смог выдохнуть и снова закрыл глаза, закинув в рот еще пару пирожных. Причем минуты три я смог посидеть в тишине, но не успел доесть свой запас сладостей, как в кабинет заглянула Вика. «Ты тут спишь?» – проговорила она и, усевшись напротив, стала уничтожать мои запасы провизии. Да император звонил, попытался обогнать ее в этом деле, но куда уж мне, я один, а их двое. Хотел наказать меня, ругался, но вдруг у него появились дела поважнее. «Представляешь, человек из его ближайшего окружения оказался предателем», – покачал головой. «Ай-яй-яй, как же император расстроился, бзззз, ну вот, вспомнишь солнце, вот и лучик». Снова зазвонил телефон, и кажется, я догадываюсь, кто это. «Подожди, Вик, все не доедай». Он, судя по всему, не договорил, вздохнул я и, не глядя, ответил на звонок. «Слушаю, ваше императорское величество, я же сказал, они точно предатели». Хотел бросить трубку, но услышал голос, точно не принадлежащий императору. «Алло, Булатов, что?» «Не понял». Посмотрел на экран, а там все в иероглифах. «Булатов, с тобой хочет говорить император китайский страна. Я должен сказать, прилетай туда. Все, уведомил». Быстро протараторил незнакомец и завершил звонок. А я так и сидел, с недоумением глядя в экран телефона. «Это что сейчас было?» Перевел взгляд на Вику. «Кстати», — хлопнула себя по лбу девушка, — «я же как раз за этим и пришла. Открой почту». Решил не откладывать это дело и сразу нажал на нужную иконку, а там 30 непрочитанных писем на китайском. И как же хорошо, что я его знаю. Я как увидела столько писем, сразу подумала, что у нас новая война, — усмехнулась Вика. «Вот и прибежала сразу тебе рассказать». «Нет, это пока не война», — задумчиво проговорил я, пробежавшись взглядом по строкам этих многочисленных писем. 29 из них, это торжественная приветственная речь, а самая маленькая, 30-я, это приглашение нас с тобой в императорский дворец для обсуждения какой-то проблемы. Да, и когда, удивилась Виктория, никогда не была в той стране, явно обрадовалась она, а судя по ее взгляду уже успела прикинуть, в каком наряде она отправится во дворец китайского императора. Встреча назначена через 2 дня, пожал я плечами. И что, поедем? Глазки девушки загорелись. Нужно подумать. Но, скорее всего, да, кивнул ей. Почему бы нам не пообщаться? Они так расстарались, написали столько писем, и даже смогли дозвониться. Было бы грубо просто отказать. Да и вряд ли меня позвали, чтобы принудить к чему-то. Скорее всего, просто попытаются выведать как можно больше информации о лидере Доминиона, и на том распрощаемся. Эти 2 дня пролетели незаметно, и когда было уже пора выдвигаться, акулы вернулись на базу. Так что решил выделить полчасика и посмотреть, что они смогли добыть за время вылазки. Задание выполнено. Выстроились в ряд и вытянулись по струнке боевые акулы. Объекты доставлены в целости и сохранности. Молодцы, орлы. Они как-то странно на меня посмотрели. Точнее, плавники. Подошел к специальному металлическому контейнеру и открыл его. Достал первую бутылку и усмехнулся. Внутри, и правда, миниатюрный кораблик. Горлышко бутылки заткнуто кольцом, и если ее откупорить, через пару секунд корабль начнет увеличиваться до нормальных размеров. Мы все вместе отправились к берегу и, выдернув чеку, метнул бутылку подальше от берега. Секунда, вторая, третья. И прямо на воде появился настоящий боевой корабль иномерцев. Так, а тут недоработка. Куда делась бутылка? Впрочем, ладно, подойдет любая, главное учесть ширину горлышка. Сразу достал следующую, замахнулся, но что-то меня остановило. В смысле? Присмотрелся повнимательнее, протер глаза, и снова присмотрелся. А ну зовите сюда Вилсона. Пришлось еще немного задержаться. И пока мы ждали Вилсона, не могли понять, кажется нам это или нет. А когда артефактор прибыл, я сразу молча вручил ему бутылку. «Апа!» – почесал он затылок. «Кажется, я немного перемудрил». «Немного?» – воскликнул я. «Кажется, ты посмотри, это ведь невозможно». «Ну, видимо, возможно», – развел он руками и щелкнул ногтем по бутылке. «Эй, друг, ты как там?» На палубе миниатюрного корабля стоял и очень злобно смотрел на нас миниатюрный человечек. Он упер руки в бока и, судя по всему, очень хочет высказать все, что о нас думает, но через стекло мы его все равно не услышим, так что пришлось откупорить пробку и кинуть бутылку в воду. Трансформация прошла, как обычно, но с одной маленькой оговоркой. Лично я такого еще не видел, спустя несколько минут проговорил я. Мы поднялись на палубу корабля, вот только если он увеличился до нормальных размеров, то человечку с этим не повезло. Нет, он стал чуть больше, но все равно остался на голову ниже Лабладута. Я тоже за свою долгую жизнь ничего подобного не видел. Человечек все так же стоял, уперев руки в бока, и хмуро смотрел на нас. А поверьте, жизнь архимага очень длинна. Друг, на моем плече появился Лабладут, и сразу бросился обниматься с архимагом. Наконец-то кто-то ниже меня ростом. Какая радость, какое счастье. Да уж, счастье, бурчал иномирец, пытаясь отбиться от божества. Оставили, сволочи, корабль охранять. Некоторое время мы с умилением смотрели на эту потасовку, но Вика аккуратно напомнила, что нас поджимает время. Так, ладно, потом разберемся, махнул я рукой. Лабладут, бери своего нового друга и скачите в замок. Если будет плохо себя вести, скажи гусям, они разберутся. Да я, сжал кулаки человечек, но его подхватил Татошка и рванул прочь. Мне почему-то кажется, что с третьей бутылкой тоже могут быть проблемы. Вот как знал, воскликнул я, достав последний корабль. Гракс, крикнул командиру акул. Вот что непонятного было в моем задании. Все понятно, прорычал он. Найти пустые корабли, сунуть их в бутылки, доставить сюда. Иномирные, Гракс, иномирные. Я тряс перед его лицом бутылкой, но никак не корабли французских военно-морских сил. Глава 9. Гнетущая атмосфера вокруг никак не задевала находящихся в темном помещении. Напротив, для членов Ордена Смерти это родной дом. Тогда как для простого человека находиться здесь было бы невыносимо, ведь само пространство пронизано энергией смерти. Но и внешний вид просторной комнаты заставил бы простого человека задрожать от страха. Высокий потолок едва ли можно увидеть, ведь в помещении всегда темно, а наверху клубится черная дымка. По бокам комнаты возвышаются монструозные колонны, на которых изображены измученные сгорбленные человеческие фигуры, что тянут руки вперед. В левой руке фигуры сжимают серый, едва заметно мерцающий шар, а в правой висит длинная цепь, внизу которой закреплена небольшая корзина с тлеющими углями в форме черепов. Или это не угли вовсе? Никто не даст четкого ответа, а сами члены ордена будут улыбаться и никогда не расскажут, сделаны ли эти фигуры из черного камня или там, на самом деле, заточены измученные мертвецы. И такое вполне возможно, ведь это и есть то самое ритуальное святилище Ордена Смерти, место, обросшее среди простых людей множеством мифов и легенд. Все эти легенды выглядят максимально мрачно, нет ни одной доброй хорошей истории, да и в целом истории мало, ведь всех, кто волею судеб оказался недалеко от святилища, ожидает лишь одна участь. Ужасная и мучительная смерть. А по центру комнаты расположился немалых размеров магический круг, вырезанный прямо в камне. Вокруг него сейчас скопилось немало людей, все они поддерживали заточенное в нем заклинание и, не жалея, вливали свои силы. «Братья, он прибыл!» — воскликнул один из послушников, и все повернулись ко входу. А там стоял довольно крупный мужчина в черной мантии. Лицо его сокрыто капюшоном, да и мантия практически ничем не отличается от тех, что носят остальные. Но каждый в святилище сразу осознал, что это именно он, сам глава ордена, великий и ужасный. И пришел он сюда не с пустыми руками. Верховный вытянул руки вперед, из последних сил пытаясь держать под контролем черную бесформенную магическую субстанцию. Выглядела эта субстанция, как черная клякса, что своими шипами постоянно пытается вырваться на свободу. Но никто не испугался, каждый верил в могущество своего господина. «Были проблемы, Верховный?» — поинтересовался один из старших послушников. «Были», — пробасил мужчина. «Но это ерунда». Он спокойно дошел до магического круга и бросил кляксу прямо в центр. «Стабилизируйте, заливайте энергией», — рыкнул он, и сам принялся помогать своим людям, чтобы все прошло как надо. А спустя несколько минут круг впитал концентрированную живую энергию, а все его линии стали источать черную дымку, из которой появился черный портал смерти. «У нас получилось!» — радостно воскликнул кто-то из послушников. «Иначе и быть не могло», — буркнул глава. «Провести магические расчеты. Приведите сюда ищеек». Совсем скоро двери распахнулись, и в комнату затащили несколько закованных в кандалы людей. Пленные маги уже давно пребывают в заточении, потому вид их жалок. Все избитые, худые, грязные, а в глазах потерялась воля к жизни. «Делай свою работу», — брезгливо бросил глава одному из пленных, и легонько пнул его. «Быстрее, до цели 12 километров, господин», — проблеял тот, стоило ему коснуться магического круга. «Что еще прикажете, господин? Уберите эту грязь отсюда», — мужчина явно был доволен результатом. «Вы все слышали, до цели всего 12 километров. Значит, у нас все получилось». Он подошел к порталу и довольно улыбнулся. «Ну, а дальше, Марабас, вверяю эту задачу тебе». Как и договаривались, мужчина обратился к своему заместителю. «Бери братьев и веди их за собой, вершить правосудие. Я не подведу», — рыкнул Марабас. «За мной». Он первым отправился в портал, исчезнув в его непроглядной тьме, а за ним потянулась длинная вереница послушников. Всего 300 человек, но это несокрушимая мощь, против которой не устоит даже целая армия. «Простите, господин», — поклонился главе послушник. «Можно задать вам вопрос?» «Задавай, только смиренно», — кивнул мужчина. «Конечно, благодарю вас, о великий». Послушник низко поклонился. «Я просто хотел узнать, почему мы отправляем такие силы на поиск какой-то женщины. С ней справится и десяток магов, я уверен». «Справится», — согласился лидер. «Но те, кто приютил ее, должны познать на себе дыхание смерти. А я точно уверен, что кто-то помогает ей скрываться. И тот, кто это сделал, познает всю боль от своей ошибки». Голос мужчины становился все громче, и послушники чувствовали вибрацию эманации смерти в каждом слове своего господина. Недолго ей осталось прятаться в той грязной забитой дыре. Он рассмеялся, представив, где прячется эта женщина. «Скорее всего, она сидит в грязной канализации и питается крысами, трясясь от каждого шороха и проводя бессонные ночи в луже сточных вод. Истина, владыка, истина!» Заголосили послушники и упали на пол, кланяясь своему господина. «Ваша мудрость безгранична, башня Мирабель». Некоторое время спустя Александр тихонько постучался в двери, дождавшись разрешения, «Вошел, леди Мирабель», — слегка поклонился он. «Я пришел, отлично», — обрадовалась женщина. «Проходи, будешь лобстеров, а креветок, Александр зашел в комнату и увидел, сколько подносов разложено на столе у Мирабель. Причем одно блюдо аппетитнее другого. Морепродукты, мясо, десерты, корзины с фруктами. Я просто на двоих взяла», — виновато улыбнулась Мирабель. «Как раз надеялась, что ты придешь». «Благодарю, леди», — улыбнулся ей в ответ Александр, после чего уселся рядом и стал накладывать себе всевозможные яства в тарелку. Взял краба, прихватил кусок хлеба и макнул его в тазик с черной икрой, а после достал бутылку иномирного вина и учтиво разлил его по бокалам, не забыв поухаживать за прекрасной дамой. «Благодарю», — учтиво поклонилась Мира. «Ну что, продолжим смотреть сериал, как раз через минуту начнется». Впрочем, ради этого цесаревич и пришел, но не стал об этом говорить, хотя сейчас его мучили некоторые мысли, от которых он никак не мог избавиться. Вот вроде обычный граф этот Булатов, так со стороны даже не скажешь, что он какой-то особо сильный лекарь, и вообще, говорит с императором на «ты», и за это его не казнят. И ладно бы только граф. Мирабель, пусть и сильный маг, но безродная, и в этом мире у нее даже своего имущества нет. Но при этом Александр отметил, что питается он здесь куда лучше, чем во дворце императора. Намного лучше, иначе бы не заметил. И почему так, он не может понять уже давно. Делинь. Звук магического колокольчика отвлек Александра от мыслей. Мирабель решила вызвать слугу, и тот появился буквально через секунду. «Чего желает моя госпожа?» — поклонился он. «У меня закончился остро-кислый соус», — воскликнула она. «Будь так добр, принеси еще, сию минуту, госпожа», — снова поклонился он, и исчез в дверях, а спустя всего минуту вернулся с необъятным подносом в руках, и поднос этот был сплошь уставлен небольшими накрытыми тарелочками. «Наш повар подумал, что вы можете захотеть попробовать и другие соусы». «О, классно!» — обрадовалась женщина. «Поставь сюда, любезный», — указала она на стол. Слуга разложил соусы, коротко рассказал о каждом из них, после чего удалился. Тогда как Александр еще некоторое время смотрел в пустоту перед собой и жевал краба. «Леди Мирабель», — задумчиво проговорил он, — «а можно задать вам вопрос, возможно, личного характера?» «Конечно», — пожала плечами женщина. «Все равно рекламная пауза. Скажи, а какое ты имеешь влияние на графа Булатова?» Александр внимательно посмотрел на Миру. «Он ведь не просто так позволяет такие траты и вольности?» «Я», — удивленно воскликнула она, — «да никакого влияния, что ты, Сашка». «В смысле, никакого?» Теперь уже возмутился Александр. «Ты хоть можешь себе представить, сколько стоят вот эти продукты?» Он указал на стол. «Ладно, плевать на них, но личный массажист. Безлимитная карта в закрытый салон красоты рода Булатовых». Александр осекся, вспомнив, как его самого затащили разок в этот салон. Только салон оказался совсем не салоном, а целым городом красоты. Огромные просторные помещения, множество разных отделов и никаких очередей. Там обслуживаются ближайшие соратники и их родственники, а также жены и дочери гвардейцев. Впрочем, даже обычный простолюдин может спокойно прийти и попросить об услуге, никто ему не откажет. Но такое бывает довольно редко, ведь зачастую простолюдинам не до этого. В основном, это место посещают женщины перед особыми событиями и праздниками. Разумеется, все это совершенно бесплатно. Булатов вообще редко берет деньги со своих подданных. Разве что налоги требует платить вовремя, но в сравнении с налогами у других аристократов, эти могут вызывать только смех. А за счет чего финансируются все эти проекты? Александр уже устал думать и гадать. «Ну так это нормально», — развела руками Мира. «Нет, у нас это совершенно ненормально», — воскликнул цесаревич. «Такого не бывает, и не должно быть. Нет, это все прекрасно, и я рад, что Михаил смог сделать подобное. Но чтобы бесплатно, в общем, не знаю, чего ты от меня хочешь услышать», — вздохнула Мирабель. «Я ничего такого не делаю, он сам все это предложил». Некоторое время они молча сидели, каждый думая о своем, а параллельно, разумеется, смотрели сериал. Вот только в какой-то момент Мира отвела взгляд от экрана и стала оглядываться по сторонам. Цесаревич сразу почувствовал, как воздух в комнате стал пропитываться энергией смерти, да и Мира заметно напряглась. «Все хорошо», — уточнил он. «А, да, просто кое-кто пришел по мою голову», — отмахнулась она. «Леди Мирабель, могу ли я предложить свою помощь?» Александр встал и положил руку на рукоять меча. «Помощь?» – удивилась она. Ой, не стоит. Сейчас один звоночек, и все решится само собой. Мирабель достала телефон и нажала нужную кнопку. «Привет, господин Миша», – проворковала она. «Нет, не закончился сериал. Нет, не надо убивать актеров, я не по этому поводу. Да-да, Сашка хорошо себя ведет. Конечно, я не буду многого ему позволять, ты же меня знаешь. Эй, я вообще-то будущий император», – возмутился Александр, но на его возгласы никто не обратил внимания. «Да-да, просто хотела сообщить, что сюда прибыли мои старые друзья. Не беспокоиться, ну и хорошо. Ой, голубей пошлешь, ну ладно, они это заслужили». На этом женщина завершила разговор и, усевшись поудобнее, продолжила просмотр сериала. Подал голос Александр, поняв, что Мира не собирается ничего ему объяснять. «А, что?» – кивнула ему женщина. «Еще крабика, креветки лучше попробуй, там соус такой, что аж голова кружится». «Я не об этом», – помотал головой цесаревич, «просто хотел уточнить, у тебя настолько мелкие проблемы, что достаточно будет для их решения отправить голубей». «Нет, проблемы не мелкие. Сюда идет армия Ордена Смерти», – развела она руками. «Такие справятся с целым войском». И Александр снова подскочил со своего места. «Ты что, правда думаешь, что голубей хватит? А что не так-то?» – не поняла Мира. «Все, Саша, кушай, сиди, а то всю серию пропустишь». Всю дорогу до китайской столицы не мог выбросить из головы мысли, думая только об одном. Как так получилось с тем архимагом? Почему он уменьшился? И что он забыл на корабле, когда там никого, кроме него, не было? Вопросов было явно больше, чем ответов. И что с ним потом делать? Мне бы пригодился полноразмерный архимаг барьеров, но такой. Ладно, что-нибудь придумаем. В размышлениях не заметил, как самолет пошел на снижение, и совсем скоро на землю спустился трап. Вышел и поначалу даже удивился, ведь я был уверен, что меня привезут сразу в столицу, но вместо этого мы оказались на каком-то аэродроме. Благо, хоть кортеж предоставили. У трапа самолета уже выстроились императорские гвардейцы и прочие встречающие. Какие-то вельможи или советники, даже не представляю, кто они на самом деле. А почему мне пришлось приземлиться не в самой столице, а здесь? Нахмурился я, спустившись вниз. Столичный аэропорт пострадал во время испытаний, и, заговорил один из встречающих, но осекся. Я хотел сказать, это не ваше дело. Ну ладно, не мое дело, значит, не мое дело. Махнул на них рукой и уселся на заднее сиденье понравившегося мне автомобиля. Люди быстро погрузились в транспорт и мы направились во дворец. А я любовался окружающими красотами и внимательно разглядывал происходящее на улице. Как у вас много тут людей на лошадях, обратил я внимание на то, что машин тут явно меньше, чем лошадей. Я это сказал просто так, но мои спутники почему-то вздрогнули, и на лбу проступила испарина. Дорога до города заняла всего полчаса, так что я даже не успел начать ругаться. Но стоило нам попасть в столицу, как я подметил еще одну странность. А почему у вас везде так много всадников, а в столице я еще не увидел ни одной лошади? Посмотрел на спутников, а те быстро переглянулись и потупили свои взгляды. Вы же, вроде, так любите лошадей, или убирать за ними неохота? Я угадал, ответом мне было неловкое молчание. Ну, не выдержал я, будьте гостеприимнее, расскажите уже. После одного случая, по указу императора, перемещаться по столице на лошади строго запрещено, пробубнил один из них. Наверное, это был интересный случай, сразу стало интересно, в чем может быть причина. Это было время смуты, черный день в истории столицы, нахмурился мужчина. Один всадник натворил здесь немало дел, этот человек явно был ненормальным, усмехнулся я, но вы тоже молодцы, чтобы какой-то сумасшедший смог повлиять на историю целой страны. По какой-то причине они посмотрели на меня с укором. Вот представляете, да, все так и было. Воскликнули они хором, а один почему-то расплакался. Чего это он? Аккуратно поинтересовался я. Да ничего, просто он любит лошадей, но при этом живет в столице. Ну почему запретили именно лошадей? Взвыл бедолага. Могли же просто русских запретить, и все. Так, ладно, видимо, это для них больная тема. Не буду ворошить прошлое. Остаток дороги мы проехали молча, каждый думая о своем. Они думали о каком-то русском всаднике, а я вернулся к размышлениям о миниатюрном архимаге. Как изменятся его силы? Можно ли будет носить его вместо артефакта? Вскоре кортеж остановился у самого входа в императорский дворец, и я сразу отправился внутрь, не обращая внимания на явно недовольные взгляды своих спутников. У входа меня встретил помощник императора и, улыбнувшись, проводил в тронный зал, где меня уже ждали. Надо сказать, эти люди умеют шиковать. Сам дворец раза в два больше, чем у моего императора. Все вокруг сверкает золотом, под высоким потолком висит гигантская хрустальная люстра, а на полу дорогие на вид ковры из неизвестных мне материалов. В общем, дворец буквально кричит о том, что в империи все в порядке, и денег тут хватает. В тронном зале собрались все советники и знатные персоны, и все разом посмотрели на меня. Судя по всему, я заявился во время какого-то банкета, так что не стал себе отказывать, и сразу проследовал к столу с закусками. Но стоило мне закинуть в рот какой-то пирожок, как ко мне снова подошел помощник императора. «Его императорское величество император Чань готов принять вас», — шепнул он мне на ухо. «Прошу, следуйте за мной». Эх, взял с собой еще пару пирожков и отправился следом за помощником. Понятно, что я не подданный Китайской империи, но все же не стоит так сразу наглеть в чужой стране, и к любому императору стоит относиться с должным уважением. «Выкладывай». Мы только зашли в двери кабинета императора, как он сразу задал свой вопрос, кстати, на чистом русском. «А, в то, я не успел прожевать пирожок, просто не ожидал, что меня вот так сразу будут допрашивать. Все, что знаешь». Император нахмурился и оперся руками на свой рабочий стол, а советники вокруг одобрительно закивали. «Ну, задумавшись на секунду, я посмотрел на него. Я знаю, например, что у вас проблемы с потенцией». Брови у императора поползли на лоб, а советники изумленно стали переглядываться между собой. «Я не об этом», — прорычал старик, чертовы лекари. «Что ты знаешь о том демоне?» «А-а», — хохотнул я. «Ну так сразу бы и уточнили. Да, это демон. Сильный, кстати. Но драться со мной почему-то не захотел и решил убежать. Подумал, что у вас тут жить будет проще. Наша империя не слабее вашей». Он ударил кулаком по столу, а я рассмеялся. «Чего ржешь, как лошадь? Просто мой император сломал бы этот стол. Он постоянно их ломает, уже не знаем, что с этим делать. Это укрепленная древесина, артефактный стол», — заорал император. «Знаешь, сколько я столов переломал? Много, очень много». Тем временем я стоял и указывал пальцем. «Чего ты тут показываешь?» На лбу у императора вздулись вены. «Да вот, дата выпуска стола просто», — поджал я губы. «И если ей верить, то за этим столом еще ваш дед сидел. Так, все, зеленый чай, много зеленого чая». После пары секунд молчания император стал натирать виски. «Мне нужно успокоить нервы, а мне тут уже нравится. Этот император бесится даже забавнее, чем наш». После пары литров зеленого чая, правда, он смог взять себя в руки, и мы немного поговорили про демона. «Можешь пока отдохнуть», — махнул рукой старик. «Отправляйся в свои покои, а мы пока обработаем информацию. Вечером будет пир, приходи». «Ну и ладно, пир — это хорошо. Да и дома все спокойно, могу выделить немного времени и посмотреть, как тут живут люди». Со мной отправился один из советников. Он сам вызвался проводить меня, а император на это лишь одобрительно махнул рукой. «Ты не обращай внимания», — проговорил советник, на вид лет 80. «Он так-то адекватный, просто ты на него так подействовал». «А я что?» — возмутился я. «Ничего же не делал такого». «Ну, он перевозбудился». «Нет, не в том смысле», — сразу замотал головой советник. «Хотя, ты о чем подумал? Неважно, просто у него есть детские травмы, связанные с русскими. А еще травмы, связанные с облысением, потенцией, метеоризмом, недержа». «Пожалуй, хватит», — перебил меня старик. «Мне не нужны подробности, за которые меня могут казнить. Не обижайся, но у меня 12 жен, дети, внуки. Не надо, в общем. А ведь я только начал». «Ну да ладно, не буду сильно загружать информацией бедолагу». Вскоре мы добрались до моих покоев, и я, наконец, остался один. И вот, теперь сижу в своем 15-комнатном номере и думаю, чем бы себя занять. Почитал новости из дома, отчеты штаба, посмотрел, чего у них там интересного происходит. А вообще, тут тоже довольно интересно. Курлык летает здесь уже час, и не исследовал даже половины дворца. Так и просидел до самого вечера, занимаясь всякой ерундой и подслушивая разговоры. Нужно было сделать некоторые выводы перед ужином. А с наступлением вечера за мной зашел все тот же советник, и мы отправились на пир. В тронном зале установили огромный стол, за которым уже расселось немало людей. Старик показал мне на стул, который приготовили специально для меня, но я первым делом направился к императору и вручил ему приготовленный заранее подарок. Вот, улыбнулся я, но он почему-то с недоумением на меня уставился. Не смотрите так, это последний писк. Я бы, даже, сказал, последний кряк моды, знаменитый имперский гусь. Ну раз писк, давай. Как-то без особого энтузиазма проговорил император, и если ему этот гусь был явно не интересен, то вот остальные советники сразу захотели себе такого же. А еще есть, господин Булатов, я слышал об этой породе, и очень давно хочу купить. Меня обступили со всех сторон, и желающих приобрести гуся оказалось довольно много. Нет, отрезал я, эти гуси только для избранных. Император, услышав это, тут же поменялся в лице. О, посадите его рядом со мной. «Вот, на свободный стул», — обрадовался он. «Но ведь там должна сидеть ваша будущая жена», — проговорил его помощник. «Плевать, сядет подальше, ничего страшного. А гусь теперь мой питомец. Ты что, хочешь отправить его в другой конец зала? А если его кто-то обидит?» — нахмурился старик. Я вернулся на свое место, чуть ли не в дальнем конце зала, и вскоре началась торжественная часть. Заиграла музыка, кто-то пошел танцевать, а я продолжил налегать на напитки и еду. Интересная, кстати, кухня. Надо будет попросить демона приготовить что-то подобное. В какой-то момент музыка резко стала тише, и слуга провозгласила появление невесты императора. «Госпожа Цинлунь пожаловала на пир», — прокричал он, а я краем глаза заметил, как скривился император. Следом в зал зашла девушка лет 25 на вид. Правда, лица ее не было видно за разноцветным веером, но мне и не надо видеть лицо, чтобы понять, в чем дело. Император, тем временем, тяжело вздохнул, и нехотя поднялся со своего места, отправившись встречать молодую невесту. Неприятно ему, как минимум, потому, что все лицо, шея и грудь девушки испещрены множеством язв и рубцов. Причины этого мне вполне ясны, но хотелось бы все-таки узнать какие-то подробности. «Дорогая Цинлунь, как я рад тебя видеть», — без особого энтузиазма проговорил император, и слегка поклонился ей. «Слушай», — одернул я своего знакомого советника, что сидел рядом со мной, «а чего это император кланяется?» «Так это же Цинлунь», — тихо проговорил тот, «наследница всего северного региона. Она умная, как сам сатана, и страшная, как его ночные кошмары. Но, в то же время, ее семья могущественнее императорского дома, и эта свадьба — политическая игра. Да уж, повезло ей такого жениха отцапать. Рада, наверное», задумчиво проговорил я. «Как бы не так, что ты имеешь в виду? Или она тоже знает про его потенцию?» «Тихо ты», прошипел старик, резко побледнев. «Ничего я не имею в виду. Говори давай, а то лечить тебя начну. И не обязательно удачно», пригрозил ему. Он не хотел рассказывать, но какие у старика шансы против лекаря. Подлечил ему коленки, и он сразу разговорился. Оказалось, что Цинлунь не хочет этой свадьбы, и просто вынуждена была согласиться на этот брак. Говорят, что ей давно ищут подходящего по статусу жениха, но не могут найти из-за ее проблемы со внешностью. Хотя, на самом деле, она очень даже сильна, и в юности показывала настолько впечатляющие результаты, что враждебный клан послал за ней целую группу профессиональных убийц. Вот только они не смогли выполнить свою задачу, и все полегли прямо в спальне девушки. Но один из них успел оставить царапину на ее щеке, отравленной иглой, и с тех пор все лицо поразило язвами. И даже лучшие лекари лишь разводят руками и говорят, что эти язвы на всю жизнь. А вот если бы нашелся подходящий жених, династия Лун никогда бы не согласилась отдать ее императору, добавил старик. Но у императора с ними были некоторые разногласия, и потому он сам предложил этот брак. Все знают, что у кого поддержка со стороны Лунь, тот будет править долго, и не будет никаких проблем. Советник отпил немного вина и задумчиво добавил. Правда, он потом протрезвел и попытался отказаться, но отказ уже не приняли. Ясненько, задумался я. В общем, она тоже не горит желанием. Тем временем, император проводил невесту к выделенному ей месту, и девушка остановилась, недоуменно глядя на своего будущего мужа. «Присаживайся, не стой», — он указал ей на стул где-то между чиновников. «А почему я сижу не рядом с женихом?» — нахмурилась она. «Так там гусь сидит», — пожал плечами император. «То есть будущий муж отдал мое место какому-то гусю?» У нее от удивления поднялась бровь, но стоит отметить, эмоции она умеет скрывать. Если бы не умела, император вполне мог передать правление своим потомкам прямо здесь и сейчас. «Ты будешь сидеть там, где я скажу», — нахмурился он. «Ладно», — пожав плечами, она подчинилась приказу. Вечер уже был явно испорчен, и потому император сидел недовольный и общался с советниками, изредка поглядывая на собравшихся за столом гостей. «Вы посмотрите, какой наглец!» — помотал головой старик. «Сидит спокойно, общается со всеми. Так и знал, что от лекаря ничего хорошего не будет. Уже весь дворец шепчется про мою потенцию». Советники ничего не ответили, а император продолжил пить. Вино он убрал в сторону, и совсем скоро перешел к крепкому алкоголю. «Я вот думаю, а может, казнить его?» — вдруг предложил он. «Не нужно так шутить, мой император», — испуганно проговорил первый помощник. «Вы сильны, но тягаться сейчас с Российской империей — это не то, что нам нужно. Они ведь наши союзники. И что, ты думаешь, император ради какого-то графа вступит в войну?» — усмехнулся он. «Мне почему-то кажется, что да. А давайте прямо сейчас и проверим». Хлопнул в ладоши император и достал свой телефон. «Так, где там у меня чат правителей?» «А, вот». Он нашел нужное приложение и открыл его, после чего выбрал контакт российского императора и сразу начал вводить сообщение. Император Чань вежливо поздоровался со своим коллегой и сразу поинтересовался, что будет, если он решит казнить Булатова, и не будет ли он против, если уж так получится. Собеседник сразу начал печатать ответ, затем почему-то перестал, и через минуту прислал хохочущий смайлик, а следом сказал, что будет не против, но только если весь процесс будет снят на видео в хорошем качестве. «Вот видишь», — гордо выпятил грудь старик, — «можем казнить». «Хах», — усмехнулся он, — «ладно, шучу, жалко мне его, молодой, глупый». В этот момент пришло следующее сообщение. Там император России дал дружеский совет все же этого не делать, тогда как Чань нахмурился. «ГМ, а может, все-таки, казним его за оскорбление, может и не придется», — помощник указал куда-то в зал. «Смотрите, что там происходит», — указал он на Булатова, что спокойно сидел за столом, пил вино и оживленно общался с молодой китаянкой. Но в какой-то момент к ним подошел парень и грубо одернул девушку. «Ты, собака», — прокричал он, — «еще раз с моей невестой увижу, отрублю тебе руки и ноги, а потом скормлю их свиньям, таким же, как и ты. Понял, пришлая собака?» «Но я не твоя невеста», — проговорила девушка, но это его волновало в последнюю очередь. «Неважно, станешь ею, значит». Он продолжил злобно смотреть на Булатова, а тот словно решил поиграть в гляделки. Дело в том, что парень на голову ниже той девушки, а она тоже не отличается высоким ростом.